Кейт Адерли. «Дотла твоя». Для всех, кто боится потерять контроль, кто горд в любви и не готов сделать шаг навстречу, эта история покажет вам, к чему приводит гордость. Глава первая. Стейси. 4 года спустя. Витающий в моей комнате парфюм Кайда. Только не это, прошу. Я закрываю глаза, отказываясь верить в то, что предчувствовала перед поездкой к родителям. Ком в горле. На пол рухнула не только спортивная сумка со всем необходимым, но и кое-что более важное. Надежда. По телу прокатывается омерзительная дрожь. Со стороны кровати доносится мой голос. Это срабатывающий автоответчик. Кажется, кто-то пытается достучаться до меня. Я догадываюсь, кто этот любитель моего сладкого голоса по ночам. Возле большой кровати стоит столик. Я его называю «женское пристанище». Именно оттуда сейчас доносится веселое: «Привет, это Стейси Рейвен, Знаю, что произойдет в следующие 4 секунды. На этой записи я рассмеюсь и попытаюсь оттолкнуть любимого. «Кайден, они же все слышат!» Я прикрываю глаза. Нет смысла сопротивляться прошлому. Звуки, записанные на автоответчик, возвращают меня назад. К нам. Рикхан усаживает меня на стол, оголяет мою грудь, избавляя от красного шелкового кимоно, и покрывает ключицы поцелуями, спускаясь все ниже. Я снова смеюсь и пытаюсь удержать мобильный в руке. Струящаяся ткань не выдерживает напора наших чувств и оказывается в ногах Кайдена. Он перехватывает телефон и заканчивает за меня. «Это Кайд Рикхан, любовь всей жизни Стейс Рейвен. Перезвоните позже, она сейчас занята поцелуями и охерительно горячим сек». «Ну, Кайд!» Это последнее, что я шепчу на записи, уступая мужчине. Таково данное устройство. Каждый раз, когда человек не может мне дозвониться, включается эта запись. Идиотское напоминание о прошлом. Почему родители не выкинули его, а оставили пылиться после моего отъезда? Им нравилось слушать записи, вспоминать, какой счастливой когда-то была их дочь. Завтра же утром поговорю с ними. А еще лучше отключу устройство или выброшу. Я вернулась в Ванкувер 2 дня назад. Моя встреча с родителями была под угрозой. Перед тем, как прилететь в город, где я прожила полгода, пришлось пройти через трудности. Паспорт, потерянный за сутки до вылета, лопнувшее по дороге колесо такси, отломавшаяся ручка чемодана, приятельница, порывавшаяся проводить меня до аэропорта, и ее не сработавший будильник. Кофе, пролитый на мою новенькую белую кофту, задержка рейса и еще много неприятностей, которые пришлось пережить, прежде чем попасть в родной западный Ванкувер. Будто весь мир был против моей поездки сюда. Сколько я здесь не была? 4 года, кажется. Все планировалось совершенно иначе. Я не должна была убежать. Но сбежать из Ванкувера после тяжелого расставания тогда казалось лучшей идеей. Сара с папой много раз приглашали меня к себе. Я все время ссылалась на учебу, выдуманную простуду, смерть домашнего любимца, которого у меня никогда и не существовало в Торонто. Я не готова была перешагнуть через себя и вернуться в Ванкувер хотя бы на каникулы. Поэтому родители каждый раз получали отказы и приезжали ко мне. В голове продолжают звучать наши счастливые голоса. «Стейс, любовь всей жизни. Занята поцелуями». Я поднимаюсь с пола и подхожу к кровати, стягиваю с себя одежду и направляюсь в душ. Спортивный зал, находящийся на цокольном этаже нашего особняка, отнял у меня последние силы. Уважение к себе не позволяет мне лечь в постель потной и грязной. Перед сном я всегда привожу себя в порядок. После грёбаного автоответчика Кайт Рикхан решает окончательно поселиться в моей голове. Стоит вспенить мочалку и прикоснуться к телу, как сознание подкидывает эпизоды, когда мы с мужчиной вместе принимали душ. Нужно бежать отсюда и ложиться спать. Утром все и всегда проходит. Боль утихает, голова проясняется, тело ощущается отдохнувшим. Я убеждаю себя в этом последние несколько лет. Помогает, но ненадолго. Да, наверное, мне просто необходим отдых. Например, поспать до 12, вкусно позавтракать и читать весь оставшийся день эротический романчик или детектив, не выбираясь из кровати. Обнаженная, я выхожу из ванной, совмещенной с моей комнатой и гардеробной. Все погружается во тьму, стоит выключить яркий свет. Интуиция никогда не обманывает меня. В окне напротив вижу светлое пятно. Не знаю, подглядывал ли Кайт за мной. Видел ли меня голую, как много лет назад? Я уже сняла линзы и оставила очки на столе, поэтому сделаю вид, что меня мало волнует его королевская персона. Этот мужчина может заполучить все, за исключением моего сердца, разумеется. Достаточно было одного раза. Рикхан может подарить что угодно, только ткни пальчиком. Но мне от него не нужно никаких подарков, и он об этом прекрасно знает. Чего только ему стоило то феерическое пламя, которое я устроила перед тем, как исчезнуть. Свежий аромат постельного белья помогает позабыть о тревоге и о том, что я собиралась выключить древний телефон из розетки. «Стейс», — шепчет голос во тьме. «Мне кажется, что у меня паранойя. Скажу родителям, сочтут меня за сумасшедшую. Обращусь за помощью к врачам, есть вероятность, что посадят на антидепрессанты или, что еще хуже, упекут в психиатрическую лечебницу. Ни один из раскладов не подходит такой молодой девушке, как я. Разве 22 года звучит как приговор? Я слышу Кайдена, зовущего меня уже пару месяцев. Это не может происходить в реальной жизни. У знакомых, в собственном доме, в деловых поездках, в самолетах, в машинах, везде его голос. Моя нервная система сильно расшатана. Я лежу в постели и сдерживаю рыдания. Меня все так доконало в последнее время. Гребаный автоответчик пару часов назад уничтожил надежду на какое-то просветление в жизни. Я ступаю на ледяной паркет и спешу к окну, по дороге прихватывая пачку сигарет. Сама ситуация с бывшим кажется сумасшествием. Поэтому, чтобы хоть как-то поддерживать нормальный образ жизни, я стала курить. В нашей паре обычно Рикхан дымил, но сейчас его место полноправно заняла я. Пачка в день — это вообще нормально? Только он мог бы дать ответ. Никто из моего окружения не балуется никотином. Все презирают мою привычку. Но они не в курсе, что сигареты лечат от больной привязанности к человеку. «Стейс». «Проваливай к дьяволу, Рикхан!» Вырывается у меня с очередной порцией дыма. Крыша едет окончательно. На улице холод, а я, обнаженная, стою возле распахнутого окна и вглядываюсь в черное окно Кайда. Псих успел погасить свет. Когда мне было 17, так начиналось наше общение. Встречи по ночам возле окон. Мне давно не 17, ему давно не 25. И пора бы забыть историю, связывавшую нас когда-то. Зачем я только согласилась приехать на целый месяц в это забытое богом место? Не имею ничего против города, который стал мне родным за время учебы в выпускном классе, но все ощущается как шаг назад. Все бегут от прошлого и идут вперед, а Стейси... просто слов нет. «Дьявол!» Выдыхаю я, делая шаг в сторону и скрываюсь за стеной. В комнате Рикхана вновь загорается свет. Я перестаю контролировать дыхание, когда это происходит. Трясущимися пальцами подношу к губам сигарету и пытаюсь прийти в чувство. Мое окно остается открытым. Если Кайден подойдет к своему, то заметит это. Как же не вовремя мне приспичило покурить. Я не хочу с ним пересекаться. Никак. Тем более обнаженное. Тело его любимой Стейс изменилось с тех пор, как он трогал меня 4 года назад. Грудь увеличилась в размерах, попа сделалась сочнее, а ноги длиннее. Плавные изгибы фигуры подчеркивают женственность. Я выглядываю из-за стены и пугаюсь, когда вижу распахнутое окно Кайда. Мужчины нет, а значит, у меня есть время. Тушу сигарету в пепельнице, стоящей на подоконнике, в торопях закрываю окно и пулей лечу в кровать. Накрываюсь с головой одеялом и тяжело дышу. Сложно успокоиться, потому что бывший теперь знает о моем возвращении. Кажется, этот декабрь в Ванкувере станет для меня адом.